Глава вторая. Клыком тоже можно вытягивать силу. Понимаю. Продолжай охоту на твари изнанки. Только теперь к поверженным противникам прикладывай не перо, а клык. Он тоже тянет из них силу, будь здоров. Вскоре ловлю новое оповещение. Клык теневого странника достиг второго уровня. Отлично. Мои магические помощники растут вместе со мной. Клык разросся, стал больше походить на кривой костяной кинжал. И, кстати, в описании он потерял слово «молочный». Я намерен валить твари изнанки дальше, но клык передал мне образ, что и так выманил на меня всех ближайших. И что в течение нескольких дней прорыва в деревне и окрестностях можно не опасаться. Ну, раз так, в межмире делать больше нечего. Переношусь обратно на лицо. Окунёк ойкает и испуганно оседает на землю. «Ты как это сделал, барин?» «Чего сделал?» «Ты только что стоял ко мне спиной, а тут раз, и уже лицом повернулся». «Ну да». Времени, что я провел в межмире, для окунька просто не было. Он видел лишь, как я зашел в портал и фактически в тот же для него миг вышел, только уже лицом к нему. «Не до того сейчас», — бросаю на ходу. «Надо малявку в город везти». Ее как сумели, перевязали. Тут же и мамашка обнаружилась. Их обеих, в смысле мамашку и девчушку, посадили на заднее сиденье. Мишка сел спереди, рядом со мной. Я погнал машину. Дорога — смерть подвески. Мне пришлось вцепиться в руль двумя руками. «Окунёк, а ну-ка глянь назад. Кровь у дитя перестала идти?» «Идёт кровь, барин. Всё пропиталось». «Плохо. Надо повыше раны тугой жгут навязать. Найди тряпку, хоть рубаху свою порви. Скрутите ткань и туго завяжите». Окунёк переполз назад, и с мамашкой на пару они стали делать жгут из его рубахи. А я продолжаю гнать. Надо сказать, тачка к бездорожью неплохо приспособлена. Колёса на рессорах, да и в целом всё так с запасом сделано. Не китайский автодром, где на всем экономят. Кузов из толстого листового металла. Уже только это переводит его в разряд неубиваемых. Но и движок шестицилиндровый. Такой движок на грузовик можно ставить, подтянет только в путь. Выбравшись с проселочной дороги на более-менее приличную грунтовку, поддал газу. 20 километров до Семигорска. На машине домчали быстро, не в пример той телеги. Кстати, понимаю теперь, почему тот мужик отказался вести меня до деревни. За лошадку свою боялся. Промчав по городским улицам, останавливаю машину у двухэтажного здания. Выволакиваем женщину с дочкой на руках и тащим внутрь. Успели. Целитель на удачу был на месте и не особо занят, если не считать занятием флирт с какой-то пышной дамочкой. Можно выдохнуть. Окунька оставил присматривать за выставленной в коридор мамашкой. Целитель ее в кабинет не пустил, а я пока осмотрюсь. В Семигорск я проскочил ранним утром, когда город еще спал. А у меня немало дел завязано на районный центр. Однако не успел уйти даже с этажа, столкнулся с каким-то воинственным усачом, этаким бравым подпоручиком, поджаром и резким. Уровень у него второй, как и у меня, но он огненный стихийник. Без пояснений понятно, что боевой маг, хотя и не особо сильный. «Что, черт возьми, произошло?» — строго прикрикивает на меня подпоручик. Качать права и выпячивать грудь не в моих правилах. Графским титулом щегольнуть и гонор показать всегда успею. Отвечаю подпоручику четко, как на докладе. В Лучково прорвалась тварь с изнанки. Мелкая девчонка получила ранение. Доставлена в лазарет. «А с тварью что?» Подпоручик не спускает с меня гневливого взгляда. «Справились своими силами. Разрешите представиться? Граф Кротовский, картограф второго уровня. Подпоручик Комаринский». Усач прищелкнул каблуками. «Извините, граф, не знал. Накричать на вас не хотел». «Вам совершенно не в чем извиняться, подпоручик. Вы не из пустого любопытства вопросы задаете». «Приятно иметь дело с понимающим человеком». Подпоручик начал проникаться ко мне симпатией. «И вы правы. Имею честь возглавлять Семигорский пограничный гарнизон». Выдает он несколько вызывающий, но тут же тушуется. «Хотя, что я вам, граф, говорю? Все у гарнизона взвод ни на что негодных остолопов». «Рад знакомству, подпоручик». «А вы, граф, только не обижайтесь. Очередной счастливчик, получивший Лучкова в надел». «Верно. А также имею предписание на перевод в Семигорское магическое училище. Я пока в городе совсем не ориентируюсь. Как мне его найти, подскажите?» «А чего ж не подсказать?» — подпоручик усмехается. «Даже покажу. Извольте за мной». Комаринский припускает не на выход, а в соседнее крыло. Я удивлен, но иду следом. Идти недалеко. В здании всего 4 кабинета на этаже. Он подходит к одной из дверей, достает ключ и отпирает. «Прошу вас, граф, не стесняйтесь». «Это что, и есть Семуч? Один единственный учебный класс?» «Он самый», — лучезарно отвечает подпоручик. «Будете третьим по счету студентом этого учебного заведения. Но двух других вы вряд ли застанете. Они предпочитают по кабакам ходить». «Да, захолустье еще то. А где же у вас проход наизнанку?» «Везде». Комаринский широко разводит руками. «Здесь вам не Москва и не Питер с устойчивым магическим фоном. Здесь ни привратников, ни хранителей печати отродясь не показывалось. Давайте ваши документы». Протягиваю документы. Подпоручик принимает, ставит треугольную печать, подписывает и перекладывает в сейф. «Вы приняты, граф Кротовский. Поздравляю. Я по совместительству еще и училищем заведую». «Благодарю, я так понимаю. Спрашивать, когда начнутся занятия, не стоит». «Верно понимаете. Занятия здесь каждый сам себе находит. Так сказать, в угоду собственных предпочтений. Я бы мог вас позвать в рейды. Приходится постоянно прочесывать город. Но какой боец из картографа?» «Все верно, подпоручик. Боец из меня никакой». «Ну вот, сами все понимаете. А вообще заглядывайте. В этой глухомании общества никакого. И поговорить не с кем. Вы в покер играете?» «Увы, нет». «Жаль. Но все равно заглядывайте». «Непременно. Будьте так добры, подпоручик, где можно машину заправить?» «С этим проблема. Но я вам помогу по-свойски. Выпишу требования нашему интенданту. Он пропойца, но в покер играет отменно». Поблагодарив подпоручика, отправляюсь обратно в лазарет. Не удивлюсь теперь, если в этом же здании застану полицию и городскую мэрию, или что тут положено вместо нее. Зато удобно. Все учреждения в одном месте. Не нужно мотаться по городу. Целитель, как оказалось, с работы уже закончил. Зареванную малышку уже передали на руки зареванной матери. «Но хватит, хватит причитать», — успокаивает целитель. «Все обошлось, даже шрамиков не останется. Вон, барину вашему спасибо скажите, вовремя все сделал». Я попытался было с целителем рассчитаться, но тот только замахал на меня руками. «Полно, граф! Какие деньги между своими? Вы, кстати, в покер играете?» «Нет, очень жаль. Комбаринский играет как демон. Никакой управы на него. Заглядывайте обязательно». Отправил своих деревенских ждать меня в машине. А сам заскочил еще в этом же здании в отделении почты. С моей мобилы здесь ни докуда дозвониться невозможно. Все равно, что с Луны звонить. Дал Анюте телеграмму, что доехал и устроился. Почта, как оказалось, совмещает еще и функции банковского отделения. Открыл счет и положил на него 3000, что привез с собой. Не люблю таскаться с большими суммами налички. Тем более тут степняки хозяйничают, как у себя дома. В заключении заехал во двор все того же здания, где интендант залил мне полный бак дистоплива и даже денег не взял. Поражают меня такие маленькие города. Деньги здесь не самая большая ценность, а личные связи важнее тяжелого кошелька. Интендант, правда, тоже не отпустил без вопроса о покере. «Не играете? Жаль. Целитель-стервец обдирает как липку. Скажу вам по секрету, он не признается, что использует в игре способность видеть скрытые. Они, докторюги, это умеют. Да, заглядывайте непременно». Уже под вечер появился в деревне Лучково второй раз сегодня. И этот второй раз разительно отличался от первого. Меня вышла встречать вся деревня. Даже кузнец Мишка Окунь не надрался, как опасался Кунёк-младший. И те тетки, что лузгали семечки, хотя и не прекратили своего занятия, кланялись стоя. Мамашку с дочкой бросился выводить из машины еще один похмельный мужик. Я так понимаю, отец и муж. Он причитал и невнятно каялся. «Все хорошо, дядь Борь», — говорил ему Мишка Кунёк. «Новый барин тварь извел и на машине увез». «Вот как. Тракторист Боря. И есть отец пострадавшей малевки. Тогда понятно, от чего он кается. Чуть родную дочь не пробухал». «Спасибо тебе, барин. Вовек не забуду. Я что хочешь, барин?» «Ты вот что, Боря», — говорю ему веско. «Для начала с пьянством завязывай, а дел у нас хватает». Я изъявил желание попариться, и Окунёк метнулся топить баню. Окуня и Борю я тоже позвал. «Вот что, мужики, пока вы на радостях опять на стакан не подсели, лучше в баньку сходим. Вы старый хмель выпарите, а я с вами потолкую заодно, как нам жизнь на деревне налаживать». Мишка довольный, что папка его не сивуху хлещет, а с самим барином в баню париться идет, расстарался как мог. баню протопил, воды с речки натаскал. Ну, а я позволил себе побалдеть после 3 суток дороги в душном поезде. На горячей полке лежал, меня со всеми стараниями, березовыми вениками охаживали, на камни пахучие травяные настои поддавали, холодной водой обливали, в крынке подносили настоящий хлебный ржаной прохладный квас. Хотели девку мне подсунуть, только я рыкнул неразборчиво, но строго, и девку тут же увели. Вот теперь другое дело. Теперь есть ощущение, что я барин, а не приблудные недоразумения. После отдыха от густого пара на холодке под светом сентябрьских звезд завел разговор с кузнецом и трактористом. «Скажите мне, мужики, есть хоть какой-то способ трактор к жизни вернуть?» «Без колец никак», — тракторист повторно озвучил изначальную версию. «Прежние бары пытались, ни один не смог, а германцы не шлют. Они только рады, чтобы у нас разруха была». «А машина? Что на ней за двигатель?» «Мотор-то мотор челябинский, только на трактор он не встанет». «А если наоборот? Если машину под трактор переделать?» Мужики переглянулись и задумались. Наконец Боря осторожно возразил. «На тракторе мотор мощнее стоит. Машина плуг не утянет». «Плуг можно срезать», — накидывая новую мысль. «Плуг станет покороче, но лишь бы работало». «Урезать плуг несложно», — кузнец выступает в поддержку моей идеи. «Плуг наборный, просто снимем 2 секции, и, пожалуйста». «Все равно не пойдет. У машины колеса маленькие, в земле увязнут». «А если с трактора снять и на машину поставить?» Теперь уже задумался кузнец. «Посадка разная, так легко не переставить». «При желании все можно сделать, не отступаю». «И сверлить, и токарить. Если придется до Челябы, доеду, но станки добуду». «Эх ты, барин, станки! Сверлить, клепать мы и так смоем. Уж как колесо переставить придумается». «Ну вот, надо переделать машину в трактор», — резюмирую. «Все равно не потянет машина», — сомневается тракторист. «У трактора мотор намного сильнее». «Да бросьте. На такой машине металла понашито, как на танке». «На танке?» «Неважно. Если мы с машины кузов срежем, насколько она облегчится?» «А не жалко машину, барин?» «Если кузов снимем, обратно уже не поставим». «Пахать и сеять важнее. Ну так что, сможете?» Мужики между собой переглянулись, еще покумекали каждый по-своему, а затем хором сказали. «А попробуем». На этом закончилось мое первое производное совещание в деревне Лучково. Мужики даже выразили сдержанный оптимизм, что если выйдет по моей задумке, то в этом году еще можно успеть вырастить знаменитый лучковский лук. Мол, он тут растет как на дрожжах. Мол, в прежние времена его тут снимали по 6 урожаев за год. Только успевай снимать и заново засевать. На следующее утро проснулся под звон молотков, бьющих по металлу. Потянулся на взбитой перине и вызвал из интерфейса часы. 6 утра. Ну да, я же в деревню приехал. Здесь позднее утро. Окунёк, видимо, ждал за дверью. Как только услышал, как я встал, заходил, забрякал умывальником, он тут же стал стучать в дверь. Ладно, хоть не вбегает без церемона, как Анюта, хотя по своим уже соскучился, в том числе и Анютиной бесцеремонности. «Входите!» Мишка тут же ввалился внутрь. На нем новая рубаха, он важен и горд собой, как черт знает что. «Барин, я тебе оладьи принес и земляничное варенье». «Отлично, сейчас будем завтракать». Пока я умывался, одевался, окунек разложил безумно пахнущие оладьи на столе. «Еще кисель, барин, он густоватый, разводить будем?» «Не, сойдет». Мы сели за стол. «Кто там с утра молотками бухает?» Я и сам давно догадался, но вижу, окуньку не терпится мне рассказать. «Папка с дядь Борем кузов снимают», — выпалил он с гордостью за родителя. «Молодцы! Сейчас доедим, сходим посмотрим». После завтрака заглянули вместе с окуньком в гараж. Я уже смирился, что окунек назначил себя моим неизменным проводником, секретарем и помощником в одном лице. Пусть сопровождает. Плохого в этом нет. Помимо окуня-старшего и Бори-тракториста, в гараже обнаружилось еще 2 деревенских мужиков. Но я только рад. 4 пары рук, дело быстрее пойдет. Задача поставлена. Исполнители трезвые и деятельные. Не вижу смысла болтаться в гараже и стоять у них над душой. Лучше меня знают, что делать нужно. Автовладельцем я недолго пробыл. Выхожу в пеший обход деревни в сопровождении личного, хотя и сопливого, ординарца. «Барин, мы куда теперь?» «Мне нравится это мы. С детской непосредственностью ничего не поделаешь. Пройдемся по деревне. Я ведь еще не всю посмотрел». «И чего там смотреть?» — приуныл окунек, но от меня не отстал. Все встречные со мной здороваются, я тоже здороваюсь. Но не столько пытаюсь запомнить лица людей, сколько сканируя окрестности через радар. С прорывами изнаночных тварей надо что-то решать. А скажи, Окунёк, часто твари с изнанки в деревне появляются? В самой деревне не бывало. В каждой избе оберег имеется. Что за оберег? Мишка достает из-под рубахи какую-то самодельную висюльку. Очень слабый артефакт стабилизации пространств. Ух ты! Это кто такие обереги делает? Да все делают. Там ничего сложного. А почему только в деревне они действуют? Только там, где людей много, они помогают. А в лес один пойдешь, уже не поможет. Понимаю. Эти подделки имеют смысл только когда их много в одном месте, дают накопительный эффект. Хотя и это удивительно. Мне в деревне попадаются одни нулевки, а поди ж ты, умудряются делать слабейшие артефакты. Видимо, руководствуясь принципом «жить захочешь, не так раскорячишься». Значит, все деревенские такие носят. Все. А у той малявки почему не было? Малым детям не положено. К тому же она в камыши полезла. Тварь могла и раньше там поджидать. Доходим до реки. Я снова захожу в камыши проверить точку прорыва. Никакого провала наизнанку больше нет. Пространство разошлись, портал исчез. Продолжаю обход. Деревня казалась больше, чем я подумал поначалу. Дворов больше сотни. Приличная такая деревня. Вдруг Окунёк одергивает меня за рукав. «Барин, там. Чего? Конники?» Теперь и сам вижу, поднимаемую копытами пыль. К нам несется десяток всадников. «Степняки?» — спрашиваю Окунька. «Кто ж еще? Уйти бы лучше, барин. Ничего хорошего от них не будет». «Но хоть не убьют?» «Не убьют, а пограбить могут». А иногда, если девка приглянется, так девку утащат. Но мы-то не девки, нас не утащат. Конники доскакали до нас. Разгоряченные кони фыркают, кружат вокруг. Сразу запахло конским потом. Слепни поналетели непонятно откуда.